когда сдают нервы. Белоснежный дворец владычицы стоял на вершине холма, взирая на город с величественным равнодушием. Окруженный густыми пальмовыми зарослями, он прятал за высокими стенами изумрудные сады, по которым расхаживали величественные белоснежные павлины. В многочисленных фонтанах резвились красные рыбки, а из распахнутых окон доносились разговоры наложников. «Три месяца, Сюдун! Она не хочет меня видеть уже три месяца! А все это Талган, забери его черти в пекло! Как глазами своими черными зыркнет, так сразу внутри все сжимается!» Раскинувшийся на подушках низкорослый мужчина в темно-красных шароварах, расшитых золотом, драматично прижал пальцы к груди. «Так и колотится, ты только послушай! Как вообще этого ифрита к нашей луналикой подпустили?» Тот, кого назвали Сюдуном, светловолосый хрупкий юноша в белых штанах и белой тунике, сидел на полу перед массивным сундуком и методично начищал тяжелые броши, ожерелья и браслеты, не обходя вниманием ни один драгоценный камень. Он давно знал, когда Петри начинает ныть, лучше молчать. «А ведь наша луналика уже хотела сделать меня вторым мужем. Как мне жить без ее милости?» Петри приложил палец к подкрашенным губам и задумался. «Может, сброситься с крепостной стены? Тогда она поймет, как была жестока. Или лучше утопиться в фонтане?» «Нет». Его глаза загорелись. «Я отравлюсь. Точно, я отравлюсь. Буду страдать, умирать в мучениях, и тогда она вспомнит. Будет страдать так же, как страдаю я, ее преданный раб Петри». Сюдун хмыкнул про себя. Петри собирался умирать три раза на дню, каждый раз выдумывая себе смерть, одна драматичнее другой. Хотя и ежу в саду было понятно, что владычица навряд ли хоть раз его к себе позовет. После появления великана с южных земель гарем вообще приуныл. Первый муж владычицы, Асгар, за власть не цеплялся. Любил хозяйку без памяти, но знал о ее непостоянном нраве, поэтому нередко сам выбирал для нее наложников на ночь. Мягкий, улыбчивый, с вечно грустными глазами. После воцарения Алгана его жалели все. И все желали Алгану скорейшего забвения. Но как к нему подступишься, он себя свитой окружил, еду проверяет. Все гаремные козни, кажется, но зубок знает. Ни перца в средство для удаления волос не подсыпать, ни яду, чтобы понос вызывать, не подлить. Гарем скрипел зубами, косился на Алгана и ждал. В покое хозяйки гарема благолепный шапсут пахло сандаловым деревом и фруктовым шербетом. Сама хозяйка нервно расхаживала от балкона к столу и обратно, поглядывая на двери. Гадалка должна была прибыть с минуты на минуту, но почему-то запаздывала. Шапсут злилась. Не то чтобы она особо верила в волю богов, но каждое слово этой гадалки сбывалось. А Шапсут никогда не добилась бы таких высот, если бы не научилась доверять знакам. Наконец двери распахнулись, пропуская невысокую молодую женщину, тонкую, как тростинка, с пронзительными черными глазами. Гадалка была закутана в кроваво-красную шаль, а многочисленные золотые монеты в ее черных волосах позвякивали с каждым шагом. «Прости, что опоздала, благолепная!» Голос, несмотря на юную внешность, был приглушенным и скрипучим. Не дожидаясь ответа, гадалка прошла к низкому столу, опустилась на подушке и начала раскладывать многочисленные атрибуты, доставая из небольшого мешка. Шапсут тоже не стала тянуть. Нетерпеливо села напротив и взмахом руки отпустила слуг. «Великие времена грядут, благолепная!» Гадалка почесала кончик носа, глядя на разложенные карты. Взяв в руки небольшую связку трав, она подожгла их, и по комнате поплыл резкий аромат. Шапсут поморщилась, но ничего не сказала. Успела привыкнуть к странным методам. «Скоро жизнь нашей владычицы изменится. Станет она сладкой, как горный мед, прозрачной, как ледяной ручей, и счастливой, как солнечный день после затяжных дождей». Задумавшись, гадалка взяла одну из карт, на которой было изображено колесо, и тонко улыбнулась. «Вижу. Вижу мужчину рядом. И не будет для него больше радости, чем делать госпожу счастливой. И подарит он ей детей. Ни одного вижу, двух или трех, а может, все-таки одного?» Гадалка бросила быстрый взгляд из-под ресниц на Шапсут, но та благоговейно рассматривала карту, пытаясь увидеть таинственного мужчину. «И пришел этот мужчина из-за моря, из мира иного, нам недоступного. Кстати...» Голос, звучащий нараспев, вдруг стал деловым. «Он будет среди тех, кого в ближайшее время выставят на торги. Я бы на твоем месте поторопилась, благолепная. А то уведу части владычицы нашей, и все. Ни любви, ни радости не будет у нее. Все уйдет». Шепсут вздрогнула. С подозрением посмотрела на гадалку, но та уже начала деловито собирать вещи. «На ближайших торгах, говоришь?» «Ага», — кивнула гадалка и тут же исправилась. «Да, о благолепное, не знаю, есть ли среди новых рабов мужчины заморские, но карты говорят, что именно среди них счастье владычицы». «Что ж», — Шепсут вздохнула и протянула небольшой бархатный кошель. «Значит, придется выехать в город». «Поторопись, о благолепная!» Гадалка взвесила мешочек в руке и сунула его в необъятный карман. Шустро встала, отряхнула юбки и склонилась в низком поклоне. «Зови, если понадобится!» Обманывать Шепсут было просто. Сиене вообще легко удавалось заставлять людей верить в то, что они хотят услышать. Сказывались корни. Дед Сиены был завезен из-за моря, называл себя вольным Ромалы и учил внучку карточным фокусам и легкому гипнозу, которому девочке оказался настоящий талант. Знакомство с Энаком стало настоящей удачей. Владелец одного из самых лучших домов, поставляющих рабов, открыл перед ней двери и нашептал множество секретов, которые помогали в работе. Слухи о том, что второй муж владычицы встал поперек горла не только гарему, но и Шепсут, оказался как нельзя кстати. Новых рабов Сиена не видела, да это было и ни к чему. Энак четко дал понять, без разницы, кого она выберет, пусть думает, что оба могут занять место рядом с владычицей. Подбрасывая мешочек в кармане, Сиена выскользнула из дворца. Ей предстояло забрать свою долю у Энака. Рич проснулся с легкой головной болью. Тело приятно гудело. Обрывки вчерашней ночи проносились яркими вспышками. На губах, сама собой, расцвела улыбка. Потянувшись, Рич лениво подумал, что надо позвонить Чарли и поблагодарить за приключение, когда рука наткнулась на чужое плечо. Явно мужское плечо. Резко открыв глаза, Рич отшатнулся. Рядом, приоткрыв рот, спал обнаженный викинг Тони. «Эй!» Рич ткнул его указательным пальцем в каменное плечо. Антон замычал что-то и отвернулся на другой бок. В открытое окно залетали чьи-то голоса. Золотые занавески медленно поднимались и опадали. Где-то далеко ржали лошади. Рич глухо застонал и накрыл глаза ладонью. «Неужели кошмар продолжается? Сколько можно-то, а?» «Просыпайтесь, птенчики!» Тонкий голос Энака задребезжал в барабанных перепонках. Рич привстал на локтях, наблюдая, как тучный мужчина необъяснимо изящно двигается, лавируя между столиков, заставленных следами вчерашнего пира. «Что на этот раз?» – проворчал Антон, не отнимая лица от подушки. «Как что? Вас надо подготовить к продаже. Или вы думали, в сказку попали?» «К продаже...» Отчего-то именно в этот момент Рич понял, что все это по-настоящему и назад дороги нет. В фильмах, которых он присмотрел множество и в которых он не раз снимался, герой всегда находит выход и не менее героично сбегает из плена, взорвав при этом дворец и прихватив по пути сексапильную девицу. Девиц вокруг было хоть отбавляй, только любая за попытку дотронуться без колебаний отрубит руку по плечу. А пробиваться сквозь толпу стражи и все так же героически сдохнуть Ричу не хотелось. Он покосился на угрюмого Антона. Тот тоже сел и теперь почесывал растрепанные светлые волосы с выражением, которое было сложно прочитать. «К чему грустить, птенчики?» — весело всплеснул руками Энок. «Попадете во дворец владычицы, будете в роскоши купаться. Еще спасибо скажете строгому Эноку за то, что помог в жизни пробиться». «Я и так пробился!» — зло процедил Рич. «В той жизни, в настоящей. У меня все было, а теперь что?» «Друг, угомонись!» — вздохнул Антон и положил огромную лапищу на его плечо. Рич коротко, шумно выдохнул и мотнул головой. «Банальная истерика, действительно, надо взять себя в руки. А еще сказывается то, что он уже несколько дней не принимал антидепрессанты. Вот нервы и сдают потихоньку». «Дай хоть помыться!» — буркнул Рич. «Нет, сдаваться все же было рано. Они найдут способ выбраться отсюда. А пока придется сделать вид, что смирились». «Вас помоют, не волнуйтесь», — промурлыкал Энок, втайне радуясь, что в этот раз рабы попались адекватные и в целом покладистые. «Конечно, расслабляться рано. Такие в любой момент могут выкинуть что-нибудь гадкое. Например, закатить скандал прямо во время торгов. И такое бывало, но это не навредит. Норовистых любят даже больше. Их укрощать приятнее». Через час распаренные после горячей сауны благоухающие маслами мужчины стояли посреди комнаты и с нечитаемым выражением лица смотрели на разложенную на кровати одежду. «Я это не надену», — категорично заявил Антон, приподнял руку и понюхал подмышку. «И так воняю, как литуал этот гребаный». «Как что?» — машинально поинтересовался Рич, рассматривая шелковые шаровары с золотым поясом. Его душил смех. Он пузырился где-то в груди и поднимался к горлу. Мелкий такой тонкий истеричный смех. «Как магазин этот с духами. Меня Светланка туда водила», — пояснил Антон и покосился на хихикающего Рича. «Совсем плохо, да?» — сочувственно поинтересовался он. «Ты...» Рич, задыхаясь, сложился пополам. «Ты только представь себя в этом!» Антон снова посмотрел на шаровары и вдруг хихикнул. «Меня бы мужики в асфальт за такие портки закатали!» Хмыкнул он и двумя пальцами приподнял темно-синее творение местных портных. Приложил к торсу и повилял бедрами. «Еще глаза накрасить, и вот точно я и сам себе в морду дам!» «Представляешь?» Утирая слезы, продолжал смеяться Рич. «Нам теперь в этом всю жизнь ходить!» «Да ну нахрен!» Антон брезгливо отбросил шаровары. «И не поможет тебе ни хрен, ни имбирь, ни соевый соус!» Рич всхлипнул, смех перешел в удушливое икание, вдох-выдох. Истерика начала разрастаться, грозя пролиться банальными, постыдными слезами. «Соберись, тряпка!» — рявкнул Антон, хватая Рича за плечи и легко встряхивая. «Подумаешь, бабские шмотки! Ты сам говорил, мы сбежим! Значит, сбежим, дай только срок!» Рич несколько раз порывисто вздохнул. Было стыдно. Так стыдно, как, пожалуй, в последний раз было лет в 5, когда разбил любимую мамину вазу и спихнул все на старшего кузена. В самом деле расклеился. Видели бы его сейчас друзья или поклонники. Тоска по оставшимся в той жизни близким людям остро сжала сердце. Рич понимал, что сейчас не время и не место, что надо вспомнить, что у него здесь вообще-то яйца. Но, как говорил его психолог, когда подкатывают эмоции, надо давать им выход, не прятать глубоко. Потому что именно из-за наших попыток казаться стальными мы впадаем в глубокую депрессию, сами того не замечая. «Прости», — глухо сказал Рич, поднимая глаза на Антона. Тот уже успел надеть широкие полупрозрачные шаровары и теперь сражался с поясом. Не выдержав, Рич весело хмыкнул. «Одевайся давай, Белоснежка!» — фыркнул Антон. Вскоре вернулся Энах. С удовольствием посмотрел на настороженных мужчин и поочередно застегнул на шее каждого тонкий ошейник из белой мягкой кожи. «Ну что, птенчики, пойдем искать вам хозяйку?»